Глава 17. Горе этой собаки по силе равнялось человеческому. Стоя уже несколько поодаль от Аси, она кроткими темными глазами с глубокой обидой и скорбью смотрела из-под лобья на свою хозяйку, поджав хвост. На Аси она сконцентрировала всю полноту привязанности. В тесной замкнутости ее сознания, в вынужденном безмолвии, глаза, голос и руки хозяйки были постоянным источником радости. Ладу и ночью, и днем грызла тревога. Как бы ей не оказаться оторванной от Аси, привязанность которой уходила корнями в самые первые щенячьи воспоминания, когда крошечным шерстяным комочком она сосала палец Аси, обмотанный тряпкой, пропитанной молоком, и отогревалась в ее постели. Может быть, она считала Асю своей матерью? Так или иначе, без Аси не было ни счастья, ни покоя собачьему сердцу. Вот ее хозяйка вышла. Лада не знает, куда. Если хозяйка берет с собой сеточку или корзину, значит, она скоро вернется и принесет с собой вкусные вещи, разбирая которые, непременно что-нибудь сунет ей. Но в этот раз она ушла без сеточки и без корзины. Вернется ли, Бог весть? Лада встала с тюфячка и идет в переднюю, чтобы лечь у двери. Постоянно случалось, что она начинала радостно визжать и царапать дверь за 5-10 минут до того, как Ася входила в подъезд. И для всех оставалось загадкой, что могло послужить для собаки сигналом приближения. По утрам Лада подходила здороваться и лизнуть руку. И часто, нарочно лежа неподвижно и подглядывая сквозь опущенные ресницы, Ася видела совсем близко около своего лица собачью морду, которая пристально всматривалась в ее лицо. Не обнаружив пробуждения, собака осторожно отходила, стараясь не стучать когтями. Вечер. В квартире уже почти все легли, а молодая хозяйка задержалась со стиркой детского белья. Беспокойство прогоняет у собаки сон, и всякий раз, заканчивая перед ночью работу в кухне или в ванной, Ася видела собачью морду, которая тревожно-заботливо заглядывала к ней. Быть отделенной от хозяйки, закрытой дверью, было всегда невыносимо для Лады. Перед такой дверью она непременно начинала совершенно особым образом выть, выделывая рулады на высоких нотах. Рулады эти Ася, смеясь, называла колоратурой, и Лада уже знала это слово. Если Ася запиралась в ванной, это мог понять всякий по присутствию собаки у двери. Способность к пониманию разговоров была у Лады необъяснимо развита. Несколько раз все становились в тупик перед тонкостью ее реакций. Иногда она понимала самые длинные запутанные фразы. Так однажды мадам сказала: «Возмутительно, что собака не выпила молока. Теперь оно скиснет». Лада, посмотрев на мадам долгим пытливым взглядом, поднялась и, подойдя к своей мисочке, вылакала молоко. Если вечером Ася говорила: «Возьми меня завтра с собой на лыжах, Олег», Лада садилась утром около Асиных лыж, и ее нельзя было заставить отойти. В семье даже вошло в обычай прибегать к французскому в тех случаях, когда нежелательно было волновать собаку. Один раз в жизни Лада попалась на воровстве. Она съела ровно 8 котлет, оставленных в тарелке на столе. Операция была проведена мастерски. Собака влезла на стул и уничтожила содержимое тарелки, не сдвинув ее с места. Мадам, подойдя к столу, с изумлением смотрела на опустевшую тарелку. И тут глаза ее встретились с глазами Лады. Собака сама выдала себя –